Слава нашему Господу за сегодняшний прекрасный день, который Господь, я нисколько не сомневаюсь, уже украсил своим присутствием в вашей жизни лично каждого, начиная с сегодняшнего утра. И я думаю, что это служение, оно также будет чудесным, потому что Господь обещал, где вас двое или трое соберутся во имя мое, там и я посреди вас. И нам особенно бывают памятные минуты и приятные, то ли они были в прошлом, то ли сопровождают они нас в настоящее время, но это, как правило, бывали те минуты посещения, когда Господь говорил с нами, когда Господь являл нам свою святую милость, когда Господь что-то открывал для нашего сердца и для нашей души. И если мы были внимательны к голосу Господа, если мы стремились следовать за Ним, то вот это присутствие не оставляло нас никогда. И я знаю из своей жизни, вы также можете сказать из опыта своей жизни, и особенно ценным это было присутствие тогда, когда в вашей жизни были трудные минуты жизни, когда ни на что было опереться, когда казалось, что вы всеми забыты, никто на вас не обращает внимания, и вообще вы никому не нужны. И тогда особенно приятным было то, что мы всегда оказывались нужны нашему Господу. И во всякое время, когда мы изнемогали, когда опускались руки наши, когда терялась вера, то в это время подставлялись руки Господни, которые поднимали нас, восстанавливали, вели нас в дальнейший путь жизни. И думаю, что каждый из нас вспоминает те минуты и благодарит Бога за то, что мы сегодня находимся в доме молитвы, в том доме, где люди встречаются с Господом, в том доме, где звучит Слово Господне, где Господь восстанавливает потерянную надежду и где мы обретаем покой, мир и радость нашей души на сегодняшний день и через Слово Господне с радостью смотрим в будущее, потому что у нас есть будущность и надежда, за что слава и благодарение Богу. И это не такая будущность, как современность, как сегодняшний день. Это не та будущность, которая была в прошлое время. Это та будущность, которой нет равных и о которой мы еще очень мало знаем. Это будущность, полная счастья, любви, благословения и мира. Это жизнь под защитой Сына и Отца, как мы поем в одном псалме. И за это благодарение Богу. И в сегодняшний день, в этот особенный день, мы вспоминаем то время, когда Господь последний раз совершал на земле ветхозаветную Пасху, когда последний раз проливалась кровь пасхального Агнца, когда последний раз, Господь исполнял все постановления закона. И мы благодарим Бога, что в этот последний раз Господь дал нам Новый Завет, или дал нам новую Пасху, или новое служение, которое мы и сегодня будем видеть, будем участвовать в нем, когда Он сказал, что уже не кровь пасхального Агнца будет проливаться, а Его святая пролитая кровь. Уже не будет, пасхальный Агнец употребляться, как Пасха, будет хлеб употребляться, который станет символом его тела Господня, и уже не будет та работа, которую закон производил над людьми, держа их в страхе перед наказанием и смертью. Это будет закон свободы, закон крови Христа, закон в Духе Святом, закон особого благословения, который, впрочем, и законом-то не назовешь, потому что это благодать, производящая работу внутри нашего сердца и освобождающий нас от всякого плена греха. И мы сегодня благодарим Господа, что мы были некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а сегодня помилован. И потому Господь говорит сегодня каждому из нас: и так прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божия. Слава Господу и благодарение, что Он дал нам наследие со священными, дал нам наследие с народом Божиим, потому что Библия говорит так: вы были некогда без Христа, отчужденные от заветов обетования, не имели надежды, были безбожники в мире, а теперь стали близкие кровью Христовой, ибо Он есть мир наш, разрушивший стоящую между нами преграду и садивший за бой одно. И мы еще внесламим Господа, что к народ Божий в этот четверг вспоминаем ту последнюю трапезу, которую Господь на земле совершал со своими учениками, и благодарим Бога за чудесный удел, который Бог дал нам на сегодняшний день. Слава Ему и благодарение. Это событие до сегодняшнего дня исследуют богословы. А по этому поводу сегодня есть много разговоров. Но я хотел бы напомнить о чем, что для нас сегодня, если даже мы не все понимаем, если мы даже не все поняли, если даже не поняли, ну как это так, что Христос был распят в пятницу, в субботу положили во гроб, и через 3 дня воскрес, когда мы читаем, ну, один день полный и несколько следующих. Вы знаете, богословы говорят, что когда речь шла о субботе, шла не о той субботе, которую мы сегодня имеем в виду как субботу, а написано, эта суббота была день великий, это особая суббота, которая не совпадала с нашими субботами. И там как раз получалось, что именно 3 дня, а после воскрес. Но если даже это и не так, то какая нам разница на сегодняшний день? Хорошо знать, как оно в самом деле было. Но мы сегодня, друзья, знаем одно и самое важное, что Иисус Христос пролил за нас свою святую кровь. Он был заклан за нас, и мы сегодня живы, у нас есть будущее, небо святое. И за это благодарение Богу, что эту вечную истину так просто Господь донес до нашего сердца. Но я хотел бы сегодня говорить на одну тему, которую я обещал сказать. Почему? Может быть. С некоторой точки зрения сегодня надо было бы говорить более конкретно о распятии Христа, говорить о той последней вечере. Но у нас сегодня еще есть одна важная причина обратить внимание вот на то, что я буду говорить. Не потому, что я буду говорить, а потому, что здесь проблемы возникают. И здесь может быть неправильное мышление и неправильное поведение. И поэтому, когда мы слушаем Слово Господне, то Слово Господне перед совершением трапезы Господней просвещает наше сердце и разум. И мы тогда, сравнивая свою жизнь с теми требованиями, которые Слово Божие предъявляет, мы знаем, в чем нам надо каяться, чтобы принять участие в трапезе Господней для благословения, а не для наказания. Вы, наверное, уже выучили на память вот эту истину, что мы, когда принимаем участие в трапезе Господней, мы принимаем ее или для благословения. Если это все правильно, если проверили жизнь свою, проглядели все, увидели, что где были неправы, сказали: Господи, прости, ведь я был неправ. И даже если что-то и было, то мы имеем радость, потому что Господь прощает. Это было сегодня еще одно свидетельство силы крови Христа, незыблемости Евангелия, неизменяемости Его любви. Но если мы что-то не так поняли, не раскаялись, и во грехе стали принимать участие в трапезе Господней, и стали причастниками тела Господне и крови Его, то будем терпеть наказание. И Библия говорит, что от этого многие из вас немощны и больны, и что? И немало умирает. Умирать мы все будем, но не хочется умирать как наказание. А то, что мы умрем, все, да, умрем, и придет время. Скажут: Николай Яковлевич умер, если доживем. Придет время, скажут: Сергей Дмитриевич умер, если пришествие Христа не застанет нас живы. И так о каждом скажут: был и умер, нет уже его. Но пока мы сегодня живы, покуда Господь дал возможность жить, и не просто жить, но исполнять волю Господню, иметь радость от этого, то не хочется умирать от наказания, не хочется подвергаться бедствию, не хочется терпеть те лишения, которые можно приобрести от неправильного хождения. Поэтому пусть Господь нас сегодня благословит, чтобы в сегодняшний особый день, в особый четверг, мы называем чистый четверг, нам как-то по-особому подойти к этой трапезе Господней и в чистоте нашего сердца через кровь Христа. Наверное, не через наше хождение, хотя и это надо, чтобы было. Господь не дал нам права спекулировать кровью Его. А вот буду делать, все равно кровь Христа моет. Нам это право никто не давал. Но мы все-таки стараемся, пытаемся часто жить чисто, свято. Не получается. Поняли, каемся, идем ко Христу. Господи, прости, омой Твоей святой крови. Я хочу жить, но часто вот этот грех настигает меня. Прости. И Господь прощает и дает нам право участвовать в трапезе Господней. Поэтому Я буду читать одно место Писания. «Я подойду к нему не совсем обычной стороны, потому что в этом у нас есть проблемы и робота много, и постараюсь много не занимать времени. Я начну читать с Евангелия от Луки, 16 глава, 19-31 стихи. И я однажды частично коснулся этой темы на разборе. Сегодня я хочу ее показать. Некоторый человек был богат, одевался в парфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазар, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача. И псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучусь пламени сем». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазар злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть. Так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебе, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят». Вы знаете, для того, чтобы сегодня сократить время и немножко меньше говорить, чем я говорю подолгу, я просто скажу тему, которую я хочу вести. Для чего Богу нужны бедные и нищие люди? Вы знаете, что Господь сказал, что бедные и нищие всегда будут у тебя, помните? Хотя я хочу благословить народ, и Бог не создал людей для жизни в нищете. Первого человека он поселил в Едемском саду, где было все для него сделано. Было полное изобилие со всех сторон, с любой точки зрения Бог его обеспечил всем. И, конечно же, я сразу хочу вам сказать, речь не идет о тех бедных, которые не хотят работать. Вы помните место Писания, которое говорит так? Вот, говорит, я проходил мимо поля или виноградника человека скудоумного, который говорил, вы помните другое место Писания: «Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь, и придет, говорит, бедность твоя или нужда твоя, как разбойник, как человек вооруженный». Конечно же, не об этой бедности речь идет. Наверное, речь будет идти о той бедности, о которой Бог захотел. По земле однажды ходил один самый великий человек, величайший, подобного ему не было. И когда ему сказали: «Мы хотим идти за тобою», вы помните, что он сказал? «Лисицы имеют норы, птицы небесные имеют гнезда, а сын человеческий не имеет где преклонить голову». Вы знаете, что было в жизни этого человека? Я называю человека, потому что он как человек был на земле. Это был Иисус Христос, вы уже догадались. Вы читаете Библию, вы знаете, к кому это относится. Но он не был лодырем. Он не был грешником. Он ни одной копейки не пропил. Но вы знаете, что о нем было написано? Он обнищал ради нас специально, чтобы мы обогатились его нищетою. Я прочитаю один текст Писания, который что-то будет говорить по этому поводу. Первая книга Царств, 2 глава, 6-7 стих. «Господь умерщвляет и оживляет,